Кленовые листья шуршали под ногами. Прошумел промчавшийся мимо трамвай. Костя покосился на трамвай и беззвучно выругался. Благостного настроения как не бывало. Любезное сердцу всякого москвича, бессмертная хозяйка бульварного кольца, юркая белка в его колесе, краснобокая Аннушка была теперь разрисована рекламой памперсов. Костя воспринял этот факт как личное оскорбление. Ни в чем не знают меры. Сукины дети. Ладно бы лепили Аннушке на бока рекламу какого-нибудь безобидного вимбельдана или добропорядочно-нейтрального кодека. Нет, они уже до памперсов добрались, нечестивцы. Так и до тампаксов рукой подать. Костя представил себе страдалицу Аннушку, оскверненную рекламой дамских прокладок, и снова чертыхнулся в сердцах. И тут же пристыдил себя. Он шел в церковь, спешил к обедне. Церковь была уже совсем рядом, она стояла у изножия бульвара. А он, Костя, примерный прихожанин, истовый в вере, усердный в молитве, осмелился богохульствовать, поминая чертей в полушаге от храма. Костя перекрестился трижды, отгоняя от себя тень искусителя. Войдя в ворота, он щедро одарил милостыни юродивых. Деньги на подаяние ему регулярно выдавала жена. На подаяние и на карманные расходы. Костя обычно шутил, принимая из Нининых рук ежедневную мзду. Так, это милостыня юродивым, а это милостыня мне. Поделим, по-братски. Он давно свыкся с положением приживалы в собственной семье, с незавидной ролью нахлебника при жене-кормилице. Разумеется, смутные угрызения совести посещали его изредка, но Костя гнал их взашей, твердя мысленно. «Я попробовал работать». Я сделал все, что мог. Не вышло. С меня взятки гладки. Эта скотская новая жизнь напоминала ему огромный, шумный, людный рынок. Вселенское торжище. Все поделились на торгашей, покупателей и воров-карманников. Торгаша из Кости не вышло. Покупать Кости не на что. И карманника из него не получится, воровать не умеет. Все, здесь ему места не было. Костя ехал с ярмарки. Но нужно же было чем-то заполнить жизнь. Он не желал коптить небо. Он должен был, обязан был найти для себя нечто, способное сделать его существование осмысленным. С полгода он метался в поисках этой высокой цели. Для начала Костя вступил в ряды какой-то ультрарадикальной партии, но бежал оттуда тотчас, с ужасом сообщив жене, что они там все голубые или красно-коричневые. «Слава Богу!» — вздохнула Нина с усталым облегчением. «Я все равно не смогла бы оплачивать такие членские взносы». Костя выцыганил у нее полтинник и вступил в аполитичную и гетеросексуальную партию любителей пива, но вскоре покинул и ее. «Боишься спиться?» — поинтересовалась жена. «Там скучно», — пояснил Костя. «И потом, я пиво не люблю. У меня от него изжога». Жизненная цель и истинное призвание были обретены Костей внезапно. Однажды, спасаясь от проливного майского дождя, Костя забрел в церковь. Слоняясь там в потемках, пережидая ливень, Костя подошел к церковному календарю. Боже всемилостивый! Оказывается, Костя вошел под эти своды в день своих именин. «Это знак», — прочувствованно говорил он в тот же день Нине. «Пойми, это рука провидения. Я грешил.